Глава 50. День венчания прошел в суматохе. Мы снова ездили в деревню за платьем, потом украшали таверну, и я испытывала такое волнение в первый раз. Герцог заглянул к нам один раз, чтобы спросить, не против ли я венчания в деревенской церкви. «А почему я должна быть против?» Я смотрела на свои тонкие запястья в его больших руках, и мое сердце трепетало. Сейчас я не ощущала себя Римой. Я была малышкой Пенни. Необычное, но такое приятное чувство. Я чувствовала себя женщиной. «Брюс, ты уже должен был понять, что для меня не важна вся эта показуха». «Показуха?» Эджертон удивленно взглянул на меня. «Какое странное слово. Но мне кажется, я понимаю, что ты хотела сказать. Просто мне хотелось бы дать тебе большее. Но чтобы венчаться в соборе, нужно договариваться заранее. Мы бы просто не успели этого сделать». Все лучшее уже случилось со мной. Этого вполне достаточно. Я встала на носочки и протянула к нему губы, сложенные трубочкой. «Какая ты непосредственная, Пенни Карлайл!» Генерал обхватил мое лицо теплыми ладонями. «Сладкая, невероятно притягательная. Как та самая первая котлета, которую я попробовал». Он мягко прикоснулся к моим губам своими. «Моя стойкая девочка». «Да, твоя». Я наслаждалась этим мгновением. Но это была не котлета, а бифштекс. «Из твоих рук хоть сырой свиной хвост». Объятия герцога становились все жарче, но он взял себя в руки и отпрянул от меня. «Все, леди Карлайл, к назначенному времени я пришлю за вами карету». Мне не хотелось отпускать его, но остаться наедине мы тоже не могли. Тяжело вздохнув, я кивнула. «Хорошо, ваша светлость. До встречи в церкви». Он тихо засмеялся, глядя на мое разочарованное лицо, и, прикоснувшись губами к лбу, оставил меня, мечтательно улыбающуюся куда-то в пустоту. Мы с Холли были настоящими красавицами в своих новых нарядах. Малышка даже позволила завить себе кудри, и теперь вертелась перед зеркалом, приподнимая подол белого льняного платья, отороченный кружевом. Я тоже распустила волосы, и они шелковой волной закрывали спину до самой поясницы. Дейзи пощипала мои бледные от волнения щеки и сказала: «Перед церковью сделаешь то же самое. Иначе жених подумает, что ты в полуобмороке от страха». К 3 часам дня прибыла карета. В ней устроились я, Холли, нянюшка Ваола, Дейзи и наша новая помощница Алтея. Рон, Банч, старый Гудвин и Дон Ивен отправились в нашем экипаже. Погода стояла изумительная. На синем небе не было ни одной тучки, и яркое солнце щедро дарило земле свои лучи. Легкий ветерок нежно играл листьями, изумрудные травы раскинулись, будто зеленое покрывало, усыпанное яркими цветами. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем сильнее билось мое сердце. Я даже открыла окошко, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Когда карета остановилась у белоснежной церкви, Рон помог мне спуститься с подножки. У входа уже стояли судья Чарльстон, генерал Валахан и полковник Пратчетт. «Ваше сиятельство», — полковник поклонился мне. Валахан тоже почтительно опустил голову. Я вошла в церковь, и первое, что бросилось мне в глаза, это горящие огоньки свечей и букеты цветов. Их было так много, что аромат наполнял все пространство, будоража душу. Генерал стоял у алтаря в парадном мундире. Мое сердце забилось от его величественной красоты и рванулось к возлюбленному, моему будущему мужу. Эджертон был воплощением силы и достоинства. Его пылающий взгляд, устремленный на меня, всколыхнул все, что, казалось, давно умерло. Я пыталась сдержать волнение, однако мурашки пробегали по коже от осознания приближающегося момента. Каждый шаг к алтарю казался вечностью. Холли важно вышагивала впереди меня, неся корзинку с лепестками роз и рассыпая их. Малышка светилась от гордости и осознания своей миссии. Льющийся из витражного окна свет мягко падал на лицо герцога, подчеркивая каждый мускул, каждую линию. Словно сам небосвод благословлял наш союз. Мы обменялись взглядами, и в сердце моем расцвела надежда. Надежда на совместное счастье, на дни, наполненные любовью и пониманием. «Вы готовы?» Сводный брат генерала с улыбкой взглянул на нас. «Более чем», — ответил Эджертон, и я почувствовала, как он прикасается к моей руке. «Начинайте, святой отец». После поздравления у церкви приглашенные поехали в таверну праздновать, а мы с генералом отправились в гарнизон. Мне следует извиниться перед тобой за то, что первая брачная ночь пройдет в спартанской обстановке. Эджертон снял с меня венок и запустил пальцы в волосы. Но я обещаю, что как только вернусь, сделаю для тебя все, что в моих силах. Я молчала, наслаждаясь его прикосновениями. Мне больше ничего и не требовалось. Солдаты встретили нас радостными приветствиями и пожеланиями супружеского счастья. А потом в нашу честь прозвучали залпы из ружей. Мы вошли в большое одноэтажное здание, где находились покои генерала. У порога Эджертон подхватил меня на руки. «Когда-нибудь я перенесу тебя через порог нашего дома», — шепнул он, закрывая дверь ногой. «Там ты родишь мне много детей». Мое сердце забилось быстрее от таких слов и страсти, горящей в его глазах. Комната была освещена мягким светом свечей, отражающимся в массивной мебели. На столе стояло вино и блюдо с какими-то яствами. Эджертон осторожно опустил меня на кровать, нависнув сверху. Наши взгляды встретились, и воздух задрожал от сладкого предвкушения. И это несмотря на то, что мы уже любили друг друга в старой лесной хижине. Брюс спал, раскинувшись на кровати, и его черты во сне стали намного мягче. Я долго смотрела на него, пытаясь осознать, что этот человек теперь мой муж, а потом тихо встала. Теперь моя жизнь станет совсем другой. У меня появилась семья. Я подошла к столу, налила себе вина и выпила весь бокал, получая удовольствие от терпкого виноградного вкуса. Мой взгляд пробежался по столу генерала, и я увидела конверт со знакомым вензелем. Точно такой же передал мне сюзерен, когда наделил титулом и землями. Он лежал поверх остальных бумаг. Значит, это письмо доставили сегодня утром. Я оглянулась на спящего герцога. Веры королю не было. Так что ничего не случится, если я гляну одним глазком. Мне не составило труда осторожно поддеть сургучную печать ножом для писем. Ничего страшного, все можно вернуть на место. Мои глаза стали увеличиваться в размерах. Что? Объявление войны? Но ведь Брюс говорил о заключении мирного договора. Неужели и здесь интриги? И как теперь сказать об этом мужу? Признаться, что я роюсь в личной корреспонденции, тем более от короля? Я тихо застонала, а потом бросила письмо в догорающее пламя очага. Слегка подогрев сургуч, я запечатала пустой конверт. Ничего, как бы оно ни было, Эджертон скажет все своими словами.